Глава 35. Мерседес. «Давай, делай, как тебе велено». Мерседес на лестнице застывает, как вкопанная. «Это работа, это жизнь. Я больше не могу, я не вынесу». Шлепок. Такой громкий, вряд ли по лицу. Оставлять следы они не любят, скорее всего, потому что это неуважение по отношению к ее следующему клиенту. «Уже недолго, Мерседес, уже недолго. Через пару дней ты всех их прижмешь к ногтю». «Да давай же, сучка, вставай на колени. Вот так хорошо». Он что, не мог закрыть окно? Боже праведный. Знает ведь, что их могут услышать. Знает. И поэтому не закрывает. «А-а-а!» — триумфальный стон мужского удовлетворения. Все эти милые девочки, им бы в школе учиться. Познавать мир и собственные сердца. Какую же боль им пришлось познать, что они сделали такой выбор, что за блестящие побрякушки, которые им предлагает Татьяна, они убивают на корню свою способность любить. «Вот так!» — ракочет голос. Мерседес никогда не смотрела порнографию, но совершенно уверена, что манера речи позаимствована из соответствующего сценария. «А, да, да, грязная сучка!» Еще один шлепок. «Да, да, до конца, до самого, твою мать, Она зажимает уши, не в состоянии больше это слушать, и сбегает вниз по лестнице с чистыми полотенцами для кухни. Ханна сидит у принца на коленях и щекочет ему ухо. Сам он вместе с остальной компанией заходит на новый круг из бренди и сигар, не обращая на нее никакого внимания. Татьяна своими бледно-розовыми ноготками поглаживает руку Джейсона Петтита, пока тот раболепно хихикает над шутками принца. Вей Чэнь с Сарой, на данный момент никем не востребованные, сели на краю бассейна, задрав юбки, и лениво болтают в воде ногами. На лицах полная безучастность, будто выключились. А в мягком кресле, способном запросто уместить двух человек, восседает Мэтью Мид, довольный, как жаба, поймавшая муху. Годы его не состарили, но и жира за это время меньше не стало. Он только сполз вниз под воздействием гравитации. Теперь он ходит с тростью, так как из-за собственного веса то и дело кренится в сторону и легко может перевернуться. А если падает, напоминает жука. И встать может разве что при помощи двух крепких мужчин. Но, несмотря на это, по-прежнему держит у кровати серебристую коробочку с голубыми таблетками. Ведь человек с такими аппетитами, как у Мэтью, не станет себе в чем-то отказывать. Мерседес ставит поднос и разносит крохотные чашечки турецкого кофе. «Я невидимка», — опять думает она. «Женщина-невидимка. Даже Татьяна, и та в действительности меня не замечает. Вспомнит, что я была здесь только, когда я уйду». Оно и к лучшему. «Он никогда не получил бы Оскар, если бы не отсосал у членов комитета», — говорит Джейсон Петтит, когда она ставит перед ним его чашку. Времени прошло совсем немного, а он уже вновь превратился в брюзгу. «Человек в принципе не может долго скрывать свое истинное «я», — думает Мерседес. «Разве Брюс не входил в комитет в этом году?» — спрашивает Татьяна. Все поднимают глаза на балкон и смеются. «Думаю, он бы подтвердил», — говорит на это Мэтью, «что ему наплевать, кто сосет, лишь бы старательно». Раздается новый раскат хохота. Так или иначе, но они только об этом и говорят. О деньгах и сексе, о сексе и деньгах. Если бы читатели глянцевых журналов только знали, что это за публика. Когда она сквозь ресницы смотрит на принца, то гадает, были ли давно разрушенные королевские дворы Европы такими же. Как же он с собой доволен. Будто и правда заслужил, чтобы у него на коленях сидела эта обольстительная нимфетка. Будто это его личный магнетизм приманил ее сюда. Мерседес так и подмывает уйти, оставив их самих со всем этим разбираться, просто чтобы получить удовольствие, увидев, как каждый из них попадет в расставленную Мидом ловушку. Но среди них есть девушка, которая даже не догадывается, как далеко все это может зайти. И Мерседес не может этого допустить. Она знает, если с девочкой что-то случится, для нее это будет то же самое, что убить ее собственными руками. В комнате наверху все стихло. Она берет отставленный принцем пустой бокал, ставит перед ним новую пепельницу

Паула стоит под портиком на часах, молча наблюдает, не упускает ни единой детали. «Ты как?» — говорит она. «Ни минуты покоя», — отвечает он. «Когда заканчивается твоя смена?» «Не раньше 6». «О, Господи!» «Так мне за это и платят. Хотя его телохранитель тот еще бюрократ. Отработал свои 12 часов и ни минуты больше». Она сочувственно цокает. «Перед тем, как уйду, принесу тебе кофе». «Спасибо», — отвечает он. «Может, заодно и поесть?» «Не стоит, у тебя и без меня дел полно». «Принесу тебе сэндвич, заверну в бумагу, чтобы ты мог съесть его, когда будет удобно». Паула широко улыбается. Ничто не расположит его к тебе так, как еда. Она идет на крышу снять белье. Поздним вечером это делать лучше всего. Оно уже сухое, а ветер, несущий песок из Сахары, еще не поднялся. Как правило, ей нравится эта работа. Обычно это последнее, что нужно сделать. Наверху прохладно, с моря дует легкий бриз, голоса пассажиров яхт стихают до далекого бормотания. Просто не высохли. Растянуты на крыше в 5 рядов, по 3 в каждом, у первого из которых она ставит корзину для белья. Начинает снимать прищепки. Кашель из-за парапета со стороны дороги. Замерев на месте, Мерседес вглядывается во мрак. Там кто-то есть. Свернулся калачиком, будто плод в материнской утробе. «Кто тут?» — зовет она. Без ответа. Положив прищепки, Мерседес ныряет под простыню и подходит ближе. Это кудряшка Джема. Та, которая выглядит так, будто у нее только недавно выросла грудь. Обхватила ручками-палочками палочки-ножки и уперлась в колени подбородком. Похоже, даже не замечает, что рядом кто-то есть. «Эй, Джема, с тобой все хорошо?» Девушка медленно-медленно поднимает голову и смотрит на нее. Она плакала. Лицо посерело, макияж потек. «Ты в порядке?» Она опять кашляет и говорит: «Простите, у меня, похоже, приступ астмы». В голове Мерседес проносятся мысли. Может, она что-нибудь приняла, может, ей что-то дали. Вид у нее просто ужасный. «Хотел подышать свежим воздухом», — говорит девушка, дыша со свистом, но при этом как-то умудряясь засмеяться. А ингалятор оставила внизу. Иронично, не правда ли? Мерседес подходит еще ближе и говорит: «Я тебе его сейчас принесу». Джему до такой степени удивляет это проявление доброты, что душу Мерседес тут же заполняет печаль. «Неужели к тебе никогда и никто не был добр, бедный ребенок? Дело в этом. В твоей жизни было так мало любви, что ты посчитала это такую жизнь нормальной? Правда? Ну, конечно же. Где ты его оставила?» «В сумочке», — отвечает она, — «у бассейна, на голубом столике, такая маленькая, в виде пирамидки». Она судорожно глотает воздух. «С пайетками. «Хорошо», — говорит Мерседес. «Жди здесь». Как будто ей есть куда идти. Из холла доносится глубокий утробный смех, больше похожий на рык, и игривый девичий вскрик. Она замирает наверху лестницы, размышляя о том, куда бы деться. Когда они направляются наверх со своей жертвой, им не нравится, если рядом болтаются слуги. Должно быть, видят свое отражение в их глазах, каким бы бесстрастным ни было их выражение. «Однако ты гораздо тяжелее, чем кажешься», — восклицает мужчина. Принц. «Секундочку, сейчас я тебя...» Снова вскрик, на этот раз настоящий. Грохот, глухой удар, женский стон. Мерседес выглядывает из-за перил. На мраморном полу лежит Ханна, над которой сдавленно фыркая стоит принц. Хихикает. Визгливый смех школьника. Мерседес принимает решение и спешит вниз. Одновременно с ней в вестибюле появляется Паула и тут же бросается к девушке. «Упс», — произносит принц, — «переоценил собственные силы». Ханне, похоже, не на шутку больно. Она сжимает руку, изо всех сил стараясь не плакать. Паула опускается рядом с ней и просит ее показать. У него за плечами медицинская подготовка, кто бы сомневался. Девушка сердито взглядывает на принца, из ее глаз вот-вот брызнут слезы. «Я же говорила, не брать меня на руки!» — кричит она. «Смотри, что ты натворил! Ханна!» — раздается хлесткий окрик Татьяны. «Да как ты смеешь разговаривать в таком тоне с нашими гостями?» «О, Господи!» Мерседес огибает их всех стороной. Мужчины на диванах на улице продолжают пить, не обращая внимания на происходящее. «Но он же меня уронил!» — воет Ханна. А когда Паула поднимает ее на ноги, кривится, стискивает зубы и со свистом втягивает в себя воздух. «Ай, чертов проклятый!» «Мне ужасно жаль», — говорит Татьяна, повернувшись к гостю. «Поверить не могу». Мерседес выходит на улицу. Воздух у бассейна провонял сигарами, выпивкой и тестостероном. Вейчень с Сарой так и сидят на краю, опустив в воду ноги, таращась в пустоту. «Господи», — думает она, — «да на ваших глазах человека зарежут, а вы и не двинетесь». Как и сказала Джемма, сумка лежит на столике рядом с мраморной нимфой. Мерседес беззвучно скользит к ней, радуясь, что довела до совершенства искусства оставаться незамеченной. По ходу слегка улыбается девушкам и прикладывает к губам палец. «На перелом не похоже», — говорит Паула. «Так, небольшое растяжение. Приложить лед, дать ибупрофен, отправить спать, и будет полный порядок». «Ну вот», — произносит принц с видом раскормленного мальчугана, у которого отняли пончик. Паула резко вскидывает на него глаза, но тут же стремительно отводит взгляд. «Хотя бы к завтрашнему дню ей станет лучше?» — спрашивает Татьяна. Он опять поднимает глаза, на этот раз гораздо медленнее. «Надеюсь, с парой обезболивающих точно будет в форме». «А что теперь делать мне?» «Вейчень!» орёт Татьяна. «Иди сюда!» Джемме стало хуже. Теперь она действительно задыхается, как выброшенная на берег рыба, втянув голову в плечи и широко разинув рот. Мерседес впихивает сумку ей в руки. Девушка достает ингалятор, сует его в рот и нажимает. Шипение, тишина. Из груди девушки со свистом вырывается воздух, плечи опадают. Она откидывается на парапет и закрывает глаза. Современная медицина — настоящее чудо. И как они обходились без нее раньше? «Спасибо», — говорит Джемма. «Не за что», — отвечает Мерседес, достает из кармана передника холодную бутылочку воды Фуджи. Девушка осушает ее в три глотка. Щеки у нее начинают розоветь. «Как ты?» Джемма кивает, не особо уверенно. «Я в порядке. Все это чуть серьезнее, чем я ожидала». «Ничего, скоро все закончится», — успокаивает ее Мерседес. Хотя знает, что скоро — это непостижимый отрезок времени, который может тянуться вечность. «Не успеешь и глазом моргнуть, как вновь окажешься в Лондоне?» Девушка долго ничего не отвечает, потом жалобно произносит. «И что потом?» «А мне почем знать?» — раздраженно думает Мерседес. «Я не бог». Но только утешительно поглаживает ее по руке и забирает пустую бутылку. «Я так скучаю по маме», — говорит Джемма. «Мне жаль», — говорит Мерседес, не зная, что добавить еще. «Вполне возможно, что мать умерла. Она не может себе представить, что за человек может бросить свою дочь в таком юном возрасте. Уж точно не тот, кто заслуживал бы ее возвращения». Она берет из хлебницы фокаксия, накладывает в нее скоморца и ветчину, разогревает пару минут в микроволновке и относит Паулу. Зайдя в холл, слышит шорох шагов. Она скрывается в тенях под лестницей, чтобы не путаться под ногами. Это Мэтью. Багровые ноги в черных резиновых шлепках, за которым тащится безутешная Сара. Рядом с ним девушка кажется совсем крохотной. «Наверняка ощущение такое, будто на тебя свалился шкаф», — думает Мерседес. «Удивительно, что у девочек кости остаются целы после таких выходных». Сквозь открытую дверь сала слышны жалобы Джейсона Петтита. «Я думала, она достанется нам», — стенает он. «Ну что ж, тебе придется довольствоваться мной», — раздраженно бросает ему Татьяна. «А что случилось с другой? Думаешь, она уже приняла ванну? Как насчет нее?» «Да заткнись ты, Джейсон!» — срывается Татьяна. Мерседес догадывается, что поездка Татьяны не соответствует ее ожиданиям. Пауло мрачно стоит в тени жакаранды. Он берет бутерброд и кофе, яростно набрасывается на еду и спрашивает: «Все нормально?» «Сам знаешь», — она пожимает плечами. Он задумчиво жует. «У меня старшая на 4 года младше этих девчонок», — произносит он. «И эта мысль никак не дает мне покоя. Ее начинает интересовать косметика, шмотки и мальчики». Мерседес ждет. Он откусывает еще кусок и с тяжелым вздохом продолжает: «Мне пора с этим заканчивать. Я чувствую, что все больше превращаюсь в сурового папашу. В прошлый приезд понял, что кричу на нее, чтобы она стерла с лица всю эту дрянь. Они ведь не знают, правда? Понятия не имеют, каковы мужчины». «Не все», — отвечает она, удивляясь, что оказалась по ту сторону баррикад. Они поменялись ролями. Он резко кивает. «Да, ты права. Видишь, эта работа искажает перспективу. Нельзя без конца закрывать глаза и вместе с этим сохранить душу, так?» «Нет, нельзя», — отвечает она, задумчиво глядя на него.